Газета «Нодон Синмун» от 6 июня поместила передовицу. Горячо приветствуем участников 8-го съезда Детского союза Кореи. 8-й съезд Детского союза Кореи, пишется в передовице, служит драгоценным кристаллом с течением времени усиливающейся любви партии к подрастающему поколению и его будущему, и знаменательным политическим фестивалем, без остатка показывающим счастливый облик наших десоюзовцев, которые растут в объятиях Великого Солнца, не завидуя никому на свете. Все члены Детского союза Кореи хранят в сердцах честь и гордость как членов славного Кимрсенско-Кимкинрисского Детского союза, должны надежно подготовьте себя настоящими сыновьями и дочерями маршала Ким Чен Ына, хозяевами процветающей Кореи, подчеркивается в передовице.